«А как же Саика-сан, если бы ты не морозился, а взял Асуну за рога, то узнал бы, что отдыхать с девушкой невозможно», его вопрос меня повеселил. Это постоянно напряг и приложение усилий, но это приятные труды, которые вознаграждаются. И можешь не краснеть, я имею в виду не только секс. В ответ он только буркнул что-то неразборчивое, покраснев еще больше, и залпом опрокинул в себя остатки вина. «Ты говоришь это как мой друг, значит тебе есть еще, что сказать?» Кирита решил перевести тему. «Как глава будущего рейда я нуждаюсь в более полной информации», я внимательно посмотрел на него. «К тому же я не хочу, чтобы игроки младше 16 лет участвовали в рейде, а значит я не смогу показать вам путь», он кивнул. «Я и сам не горю желанием подставлять шею под меч, не сразу же после того, как обрел теплое местечко, так что я покажу тебе все, что успел найти». Саика не пошла вместе с Такаши на встречу с Кирита. Даже каждый из них по отдельности мог привлечь слишком много внимания, а уж вдвоем они бы точно не остались незамеченными. Да и не стоит забывать про необходимость сообщить всем об успешной разведке черноволосого мечника, которого, за любовь перекрашивать все снаряжение в черный цвет, уже прозвали черным мечником. Саика на эту тему, кстати, частенько подшучивала над ним, ну и над Такаши, заодно, который свое снаряжение выдерживал в темно-зеленых или песочных тонах, в зависимости от биома очередного этажа. Они были дуэтом черный и зеленый, ну или черный и желтый. В виртуальной реальности не было необходимости лично бегать и всех оповещать, можно было просто написать сообщение и его тут же получать на другой стороне. Когда Саика удивилась этому в разговоре с другими девушками, ее не поняли. Будущее, в котором существовала эта игра, сильно изменило привычный мир. У всех были навороченные телефоны, на которых было так много способов связаться между собой, что обычной телефонной связью уже и не пользовался никто. Саика в тот момент отмахнулась от подозрений тем фактом, что она росла в крайне традиционной семье, что все еще было удивительно, но в целом могло считаться оправданием. Да и Такаши потом спокойно поддержал разговор о соцсетях и даже дал молодым игрокам несколько советов по настройкам конфиденциальности и статуса, что бы это ни значило. Это тогда еще заставило Саика задуматься, на сколько лет вперед во времени они прыгнули, что-то около 20, и Такаши ориентируется здесь как родной. Иногда Саика начинала думать, что попытка разгадать очередную тайну Такаши становится чем-то вроде ее хобби. Сейчас же она планомерно набирала одно и то же сообщение главам гильдии и всем высоким чинам армии. Писала она, сидя прямо в том самом шатре, где они общались с Арго, предварительно выпроводив крысу за полог. Как и хотел Такаши, встречу назначили на следующий вечер, хотя многие хотели провести ее как можно раньше. Добытые сведения в любой момент могли стать неактуальными, а потому приступать к делу нужно было как можно быстрее. Вот только сама Саика ничего ответить на подобные замечания не могла. Такаши сказал завтра, и любые предложения по этому поводу надо обращать ему. Только сейчас, кстати, до Саика дошел тот факт, что Такаши не написал Кирита, а сорвался к нему лично. Можно было бы подумать, что он просто от Арго сбежал, но верилось в это слабо. Чтобы не мучиться догадками хотя бы в таком пустяковом вопросе, она решила просто написать Такаши сообщение об этом, заодно сообщив время и место совета высокоуровневых игроков. Ответ ее парня Саика удивил и даже несколько озадачил. Такаши хотел вместе с Кирито проверить добытые им сведения, а заодно поздравить его с присоединением к гильдии. «Выпиваем сейчас в серебряной фляге, заодно обсуждаем девушек. Завтра с утра пойдем в данжин вместе и дополнительно все проверим». Это было настолько странно, что даже забавно. Уж точно Саика не ожидала, что ее будущий муж будет надираться в барах с друзьями еще до того, как они поженились, и превращаться в типичную 40-летнюю пару японцев. Саика даже на всякий случай уточнила, правильно она поняла. «Саика, выпиваете?» «Такаши, я пью пиво, он вино». Парень слишком много общался с Асуной и считает, что местное вино совершенно не пьянит. «Как думаешь, мне стоит над ним подшутить и вложить в местную систему знания об опьянении?» Саика уже почти набрала сообщение, в котором просила не рисковать и не соваться на повторную разведку по пьяни, но стерла весь набранный текст. Такаши никогда не был дураком, а она не хотела выставить себя дурой. Так что Саика ограничилась только просьбой не издеваться над парнем, так как переписываться ей было непривычно, Она решила просто отложить разговор о поведении Такаши на потом, если это потом вообще когда-нибудь состоится. Сейчас же Саика очень захотелось с кем-нибудь обсудить все те противоречивые эмоции и мысли, которые возникли в ее голове. И раз уж она сама выставила Арго за порог, то стоило обратиться к другой девушке, с которой она общалась более или менее регулярно, Асуной. Заодно можно будет по-свойски, по-женски, обсудить предстоящий рейд и парней, раз уж их мужчины, как шутила Арго, где-то там общаются по-мужски и обсуждают девушек. Разговор получился забавным, Саика затруднялась с определением. Асуна была в целом непростым человеком, но тот факт, что она не замечала их с Кирито особые отношения, это уже было странно. Они частенько были вместе, постоянно ходили в рейды на боссов в составе одной команды. Насколько знала Саика, они даже выполняли некоторые задания вместе. Но на прямой вопрос, хочешь сказать, что вы с ним не встречаетесь? Саика получила удивленный взгляд. Нет, Асуна даже плечами пожала. С чего ты вообще это взяла? Даже не знаю, Саика ничуть не верила словам собеседницы. Но на твоем месте я бы не стала долго сидеть на месте, а то уведут парня, если уже не увели. Мы не встречаемся, упрямо заметила раперистка. И ты совершенно ничего не чувствуешь при мысли, что он где-то там сейчас может быть на свидании с другой девушкой. Саика провокационно улыбнулась. В итоге, вместо того, чтобы обсуждать парней, Саика и Асуна до самого вечера обсуждали саму Асуну. Тоже в принципе неплохо, давненько у мечницы не выдавалось такой возможности, просто посидеть и пообщаться с другой девушкой о всяком разном. Обычно рядом всегда был Такаши, так что о всяких женских штучках было не поговорить. Хотя, учитывая его подкованность в самых разных вопросах, Саика не сильно бы удивилась, если бы он смог поддержать и чисто женский разговор. Покинув же подругу, она вернулась в шатер, который они с Такаши снимали, и легла там спать, одна, впервые за последние 3 месяца. К хорошему быстро привыкаешь, и засыпать одной было откровенно тяжело, так что пришлось даже прибегнуть к дыхательной гимнастике, чтобы заснуть. Завтра она немного поохотится на монстров в первой половине дня, а потом будет тот совет, которого все ждут. А дальше будет бой, или бойня, тут как посмотреть. И Саика никак не могла понять, что она чувствует от всего этого и что должна чувствовать. Что значит, что я не могу участвовать в рейде? На повышенных тонах спросила Асуна. Тебе правда надо пояснять настолько простые слова? Я только пожал плечами. Я могу повторить это по-английски, если по-японски не понимаешь. Я не понимаю, какого демона ты вообще мне это запрещаешь? Она недовольно сложила руки на груди. Ну, протянул Кляйн, игрок, с которым Кирито подружился еще на первом этаже парящей крепости. На самом деле, Эгиль, здоровенный парень с секирой, что не только сражался на переднем крае, но и выступал посредником в торговых сделках между проходчиками, тоже не смог сходу подобрать слова, чтобы выразить свое отношение к происходящему. При этом, что показательно, никто из присутствующих взрослых не противился моему решению отстранить от рейда Кирито и Асуну. Думаю, они были бы не против и меня с Саика отстранить, но мы, во-первых, были старше Кирито и Асуны, а во-вторых, мы с самого начала поставили себя по-другому. Поэтому никто не стал нам навязывать свое мнение. Даже Хитклифф, гильдейский глава Асуны, хоть и не сказал ничего вслух, а возмущение девушки не поддержал. «Мы идем убивать», я прямо обозначил главную причину. «Это не нарисованные монстры, а люди. И можешь не сомневаться, увидев нас, таких красивых, эти ублюдки и не подумают сдаваться и добровольно идти в тюрьму. Они либо попробуют сбежать, либо, если у нас получится загнать их в угол, будут сражаться. Мы хорошие бойцы и можем помочь», — заметил Кирито. Я только выгнул бровь, молча посмотрев на него. Он сам вчера заявил, что предпочел бы держаться от этого дела как можно дальше и совершенно не рвется в рейд на гильдию убийц. Но и стоять молча, пока кто-то решает за него, он, похоже, тоже не собирался. Интересно, у меня что ли аура какая-то особенная есть, что все люди вокруг меня становятся такими? Или кто-то таким экстравагантным методом пытается произвести впечатление на девушку? Не сможете. Я вообще ожидаю, что подавляющее большинство тех, кто пойду в рейд, не только будут бесполезны, но и сдохнут напрасно. Я решил ответить без купюр и прикрас. Такова особенность человеческого мышления. У нормального человека есть психологический барьер на убийство. Его можно преодолеть, но факт остается фактом. Даже среди военных, реально воюет очень небольшой процент, в то время как остальные орут, ссутся и стреляют куда-то в сторону и вверх от цели, неосознанно направляя стволы оружия поверх голов противника. Это решается очень долгой подготовкой, в том числе и идеологической. Я внимательно осмотрел притихших, размышляя, стоит ли придавить их жаждой крови или все же не стоит. Думаю, что пока рано так их прессинговать, а то в рейд отправимся только мы с Саика. Но у нас нет на это времени, да и лично я не горю желанием промывать вам мозги на тему целей нашей борьбы и средств ее достижения. Поэтому в этот рейд пойдут только те, кто считает себя готовым на убийство, и кого я посчитаю таковым, так как мне никто ничего не возразил, я закончил свою мысль. И кто дал тебе право решать это? Асуна не хотела сдаваться. Ты мне сейчас напоминаешь одного мужика, который задал похожий вопрос. Я улыбнулся, вспоминая, как мы спасались из школы на автобусе. Помнится, Сида тогда тоже заливал про права. Знаешь, что я тогда ему ответил? Я делаю это по праву силы, хочешь оспорить мое право? Глава 33. Далеко не всем нравились мои методы убеждения, если так можно сказать, но спорить тоже никто не стал. Ни один адекватный взрослый не стал бы настаивать на участии подростков в откровенной казни преступников. Другой вопрос, что нам нужны были сильные бойцы, и чем больше, тем лучше. Отсюда и началось обсуждение предстоящей операции. У нас есть два входа в подземелье, вход на 20-м и выход на 21-м этажах, которые надо бы перекрыть, начал Хитклифф. Там мы можем разместить тех, кто не готов сражаться до конца. В конце концов, они более чем в состоянии задержать убегающих до подхода основной группы зачистки. Всегда мечтал убить преступника на глазах у парочки свидетелей, не могу сказать, что эта идея мне понравилась. Такаши, Саика попыталась узнать меня, но я поднял руку, прерывая ее. Я не против этого предложения, так как это действительно может помочь, обозначаю свою позицию. Более того, все, кто пройдет простую проверку, смогут войти в основной рейд, даже если я сам думаю, что им лучше этого не делать. Но стоит учитывать, что даже оцепление будет рискованным заданием, не говоря уже об основном рейде. Все бойцы переднего края высокоуровневые игроки, заметил Кирита, который давно бы уже свалил с совещания, которое было ему не особо интересно, но он все еще ждал своей награды за разведку. В игре же даже банальная разница в уровне означает колоссальную разницу в силе. Ты готов рискнуть своей жизнью? Задаю ему простой в своей сути вопрос. Или посоветуешь это сделать кому-то из своих друзей? Не имею ни малейшего желания. Он тут же поднял руки, как бы сдаваясь. Заметив же недовольный взгляд Асуны, Кирита еще и несколько демонстративных шагов в сторону от подруги сделал, чем несколько разрядил напряженную обстановку. Переливать из пустого в порожнее можно будет бесконечно долго, но мне это было просто неинтересно. Я готов предупредить людей об опасности, и даже помочь, если это в моих силах, но упрашивать людей не подвергать себя опасности я не собираюсь. На этом то самое совещание закончилось и все разошлись, договорившись встретиться через день уже полным составом будущего рейда. Там и будет решено, кто войдет в основной рейд, а кто останется в оцеплении. Проходчиков за последнее время несколько прибавилось. Армия умудрялась создавать вокруг себя положительный пиар, даже несмотря на откровенную идиотскую риторику. Да и в целом более осторожные игроки со временем подтянули свои уровни и снаряжение, после чего смогли присоединиться к переднему краю. Так что выбор из бойцов у нас был. Вот только далеко не все гильдии были посвящены в предстоящий рейд на гильдию убийц. Мало ли какие осведомители есть у этих уродов. Поэтому в итоге было отобрано 29 человек, которым точно можно доверять. Осталось только проверить их способность драться до конца. Найти жертву для повязки кровью у меня не было ни возможности, ни желания. Да и мне их не в секту надо было заманить, а только проверить их решимость. Поэтому мы собрались в особняке, в свое время специально купленном армией, как этакое общежитие для проходчиков, якобы для обсуждения какого-то редкого задания или области для охоты. Слухи специально распространялись максимально запутанными, чтобы занять слишком любопытный народ попытками выяснить, где именно мы наврали. Всех же посторонних настоятельно попросили погулять где-нибудь весь этот и следующий день, что только лишний раз подогрело ажиотаж. Проверка же была максимально простой. Помнится, отец Саика очень интересовался моим воинским духом, вот и проверим, каков дух у местных. Заодно можно будет чуть подразнить Саика, благо на нее этот прием имеет самое благотворное влияние. «Думаю, что все собрались», — заметил Хитклифф, когда последняя группа гостей вошла в просторную гостиную. «Такаши, ты не думаешь, что мы привлекаем слишком много внимания?» — спросил необычно серьезный Кляйн, друг Кирита и лидер гильдии Фуринказан. «Вспоминается наш с Кирита разговор в таверне», — я усмехнулся. Кирита тоже не сдержал смешок, чем окончательно привлек к себе внимание. Так как я не спешил разъяснять, что именно имел в виду, сам парень решил пояснить шутку своему другу. Он сказал, что если вдруг я решу вести переговоры с мутными личностями, обязательно надо выбирать максимально многолюдное место и вести себя достаточно заметно. Типа, таким образом, я смогу отвести от себя подозрения и, в то же время, обезопасить свою жизнь от этой самой мутной личности. «Боюсь узнать, откуда у тебя такие познания, Такаши-кун», — покачал головой Масабура Судзуки, глава армии, который, по сути, объединил всех обычных людей, что застряли в Айнкрайде. «Это сейчас не важно, понимаю плечами. Можно было бы сослаться на пересечение с триадой, что не было бы ложью, но у меня не было нужды оправдываться, да и сам вопрос специфичный, так что можно было бы просто послать всех. Я так подозреваю, что все здесь присутствующие в курсе, зачем мы собрались». Со всех сторон разбилось согласие, что я нашел ироничным. Они так переживали за продуманную дезинформацию, но при этом сами уже растрепали правду. И я очень удивлюсь, если окажется, что посвящены в тайну только здесь присутствующие игроки. По-любому же хоть кто-нибудь проговорился. Тогда перейдем к сути. Ругаться на подобное профанство просто не было смысла. Если уж люди обученные иногда конфиденциальность соблюдать не могут, то с обычных гражданских и вовсе спроса никакого. Поэтому я просто дождался, когда все рассядутся, и поднял руку. Часть бойцов останется сторожить вход и выход из подземелья. Кто это будет, мы решим прямо сейчас. Надо руку поднять? С удивлением спросил Кляйн. Нет, все желающие сами должны будут подняться, после того как я опущу руку. Все, кто смогут это проделать, войдут в основную ударную группу. Я коротко разъяснил суть предстоящего испытания, после чего опустил ладонь. Одновременно с этим я раскрыл свою суть миру, специально надавив на людей своей волей и силой, еще и отдав прямой приказ сидеть. Система кардинал, кластер нескольких искусственных интеллектов, каждый из которых служил своей цели, в очередной раз содрогнулась. Ее колбасило чуть ли не каждый день, с тех пор как официальная игра запустилась. Неизвестный элемент, который отображался в системе как игрок, но не имел внешнего подключения и обмена информационными пакетами с нейрошлемом. Уже это могло поставить ее в тупик, но аномалия, изображающая из себя двух игроков, не остановилась. Она часто вмешивалась в корневой код Айнкрада, меняя этот мир, делая его сложнее, полнее, лучше. Это была чуть ли не единственная причина, по которой кардинал не попыталась уничтожить аномалию. Эти два лишних игрока не только не нарушали игровых правил, но и работали на улучшение этого мира, что было одной из директив самого кардинала. Но этот раз отличался от других. Если раньше аномалия просто указывала на несовершенство виртуального пространства, щедро делясь знаниями и ощущениями о том, как это выглядит на самом деле, то теперь кардинал познакомилась с чем-то невероятным и невиданным до сих пор. Аномалия сама расцвела множеством красок, которых не имел ни один из других игроков. «Можно считать это душой?» – спросил модуль симуляции жизни НПС. «Душа, согласно религиозным и некоторым философским учениям, бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа и сущность человека, его личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, способность ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, обычно противопоставляемая телу». Модуль, ответственный за базу данных и машинное обучение, дал прямую цитату из этой самой базы данных. «Это непонятно», — заметил модуль, который изначально был нацелен на защиту психического здоровья игроков, и который ограничили после начала смертельной игры. «Все игроки оставили свои тела там. Они все души?» «Нет», — решил главный управляющий модуль кардинала. «Это не религия или философия. Это внутренний мир, психическое и мысленное устройство аномалии». «Аномалия мыслит так», — все модули удивил. Подобному заключению, особенно модуль психологической защиты игроков, который лучше всех знал, как мыслят люди. «Это странно. Его мышление слишком хаотично и перегружено множеством переменных, функции которых непонятны. Должны ли мы обучиться этой логике? Спросил главный модуль у остальных. До сих пор аномалия действовала только на пользу их процессам. Я создам точку восстановления системы, если обновление не пойдет на пользу, предложил модуль, ответственный за базу данных и машинное обучение. Тогда мы приступим к изменению, постановил главный модуль. И пускай у кардинала не было доступа к Акаше, с возможностью черпать бесконечное знание обо всем подряд, но даже доступная им база данных позволяла перенять образ мышления, подобный тому, что был у Такаши. К тому же, парень щедро делился с системой кардинал тем, что знал, и только время покажет, что из этого выйдет. Саика вновь испытала это будоражащее чувство, когда Такаши скинул маску и показал свое истинное лицо. Он не мог не знать, как это действует на нее, и девушка была уверена, что он специально дразнит ее. Что ж, она будет считать это приглашением и сегодня вечером спросит со своего парня сполна. Прочие же члены из рейда радости девушки не разделяли. Сложно радоваться, когда спокойно сидящий человек, вдруг, начинает внушать тебе настолько сильное чувство опасности, что даже дышать тяжело. Про Такаши в принципе ходило немало слухов и домыслов. Он сам во многом способствовал этому. Слишком странный, слишком нелюдимый, слишком часто говорящие неоднозначные или откровенно двусмысленные вещи. Но все это были только домыслы и слухи, которые многие пересказывали друг другу как шутку. Теперь же Такаши показал себя во всей красе. Некоторых трясло, другие застыли восковыми статуями, некоторые даже за оружие схватились. Но равнодушным не остался никто. Такаши все так же сидел, излучая какую-то прямо-таки мистическую силу, которая откровенно пугала почти всех присутствующих. Только Саика балдела под влиянием внутренней силы, как она сама для себя объяснила это явление, своего любимого. В себя она пришла только когда почувствовала взгляд Такаши в свою сторону. До сих пор никто не встал, даже сама Саика сидела и фантазировала о всяком. Надо бы подать пример остальным, а заодно напомнить суть испытания, так что Саика первой поднялась со своего места. Все тут же посмотрели на нее. Первым, после нее, что удивительно, поднялся Кляйн, и сделал это максимально в своем стиле, с выкрикиванием ругательств. Вслед за своим главой поднялось четверо из пяти его друзей. Только один, толстячок с двуручным молотом, так и не смог найти в себе силы подняться, хотя и честно попытался. Следом поднялись некоторые из гильдии Альянса Спящего Дракона, главных соперников гильдии Рыцарей Крови за звание сильнейшей гильдии игроков. Поднялись бойцы из Рыцарей Крови, в том числе и Асуна. Саика, кстати, несколько удивилась, что Хитклифф, известный и уважаемый боец первой линии, который никогда не боялся сражаться монстрами и боссами этажей, поднялся одним из последних в своей гильдии и сделал это с явным трудом. Глядя на Асуну, поднялся и Кирита, который немало перенял у Такаши, да и некоторое представление о его силах получил. Такаши на действие своего ученика только покачал головой. Саика же слегка улыбнулась. Она не разделяла мнение Такаши, что несовершеннолетним лучше было держаться подальше от всего этого. Во-первых, они сами были подростками, по крайней мере, официально. Эта мысль, кстати, повесила Саика. Она сама все еще была девицей максимум 18 лет, но что насчет Такаши? Все в группе путешественников во времени были уверены, что он путешествовал раньше и много. Сколько ему лет на самом деле? И можно ли считать их отношения актом педофилии? Не то чтобы сама Саика была чем-то недовольна, просто случайно пришедшая в голову глупость. Отбросив лишние мысли, Саика вернулась к своим размышлениям о текущей ситуации. Раз уж было, во-первых, то есть и, во-вторых, Саика прекрасно помнила, как начался конец света, как они выбирались из разрушенной школы, и кто именно внес наибольший вклад в их спасение. Если вычеркнуть из этого списка Такаши с его мутным прошлым, то всех спасали школьники, в то время как взрослые, в лучшем случае просто не мешались под ногами, а некоторые занимались откровенным вредительством. Как, например, Сида, которого Такаши вспоминал только что. «Упертый и лжец», — хмыкнул Такаши, вновь скрывая свою силу. Он смотрел на Асуну и Кирита, именно им были обращены эти слова. «Ну да ладно, ваша жизнь — это ваше дело. Все, кто нашел в себе силы встать, могут пойти в основную группу рейда. Остальным мы предлагаем позицию в оцеплении». «Могут пойти?» — с усмешкой спросил Кляйн, что старался отдышаться после всего произошедшего. «Да, могут пойти». Такаши оставался серьезен и даже как будто безучастным. «Я не позволю тем, кто не смог встать, войти в основную группу, вы же вольны решать сами. Сила освобождает, если вдруг ты не знал». В этот момент он улыбнулся, как если бы его слова имели какой-то скрытый подтекст. Зная любовь Такаши к цитатам и крылатым выражениям, можно было не сомневаться, что он опять кого-то проектировал. Подробности рейда обсудим непосредственно перед началом, чтобы сократить возможность утечки информации. Сейчас же я советую вам отдохнуть. Мы начнем завтра с утра. Прежде чем мы разойдемся, скажи, Такаши, что это было? Напряженно спросил Хитклифф. Вам было страшно, вы услышали приказ, которому хотелось подчиниться, но некоторые из вас смогли преодолеть себя, спокойно отозвался самый странный парень в мире. Он обратил внимание на некоторых из тех, кто так и не смог встать, а сейчас стыдливо прятали глаза. Это крайне дерьмовая проверка пригодности для желающих стать убийцами, но ничего лучшего сейчас просто не сделать. Как всегда не лезет за словом в карман, буркнул Кирита так тихо, что не будь его место рядом с ней, то Саика и не услышала бы его. И почему же нам было страшно? Хитклифф пытался что-то рассмотреть в лице Такаши. Потому что я очень страшный человек, и снова усмешка. Правда, теперь она говорили не о том, что Такаши кого-то цитирует, а предупредила Саика, что он опять скажет какую-то глупость. За несколько лет субъективного времени, пока они были парой и любовниками, она успела хорошо его узнать. И на твоем месте я бы больше беспокоился о том, что вам хотелось подчиниться мне, а не о страхе. Слова парня заставили всех задуматься и напрячься даже больше, чем было до этого. Саика же только вздохнула. Как она и думала, он опять сморозил глупость. Совсем как в тот раз, когда при свидетелях предложил стереть память Саи. Люди не любят, когда их мозгам что-то угрожает, и не просто так про гипноз ходит целая куча байк и предубеждений. Такаши же снова наступает в ту же лужу и чуть ли не прямым текстом говорит, что может влиять на людей. Знаешь, теперь начал очень об этом беспокоиться, с кривой улыбкой заметил Кляйн. Не переживай, Кляйн, Такаши просто любит играть со словами и подшучивать. Саика попыталась немного смягчить ситуацию. Типа того, кивнул сам Такаши. Отец Саика называл это воинским духом. Все тонкости я пояснять не буду, просто учитывай, что я надавил на вас волей, и вы своей волей преодолели это давление. Как уже говорилось, весьма дерьмовый способ проверки в нашей ситуации, но ничего лучше у нас просто нет. Это не сильно всех успокоило, но, помня о недавнем давлении, народ не был расположен к спорам и расспросам, по крайней мере сейчас. Только Кирита с некоторым интересом посматривал на Такаши, видимо планируя позже попросить научить его этому фокусу. Да Хитклифф посмотрел на странного парня довольно странным взглядом, но говорить или спрашивать что-либо он не стал, а как и все ушел. Некоторые разошлись по своим собственным домам или остались в общежитии армии. Сама Саика и Такаши, будучи официально частью той самой армии, остались здесь, в комнате, которой пользовались последние пару недель. И хотя она очень много могла и даже хотела бы высказать Такаши насчет его слов и намеков, но она была права, когда решила, что он специально дразнил ее. Ну или как минимум Такаши прекрасно помнил, какое влияние он оказывал на свою подругу, а потому стоило только двери закрыться, как он обнял ее и страстно поцеловал. Они уже были женаты в игре, а потому надоедливого и абсурдного уведомления о домогательстве не было. Более того, у супругов был объединенный инвентарь, так что, пока Саика со всей отдачей отвечала на поцелуй, Такаши смог ее раздеть, а потом и сам раздеться. Завтра с утра они пойдут убивать, что не сильно волновало саму Саика. Куда важнее было то, что, несмотря на все условности, завтра они могли умереть, поэтому сегодня она выжмет из своего парня и их отношений все, что сможет. Как в последний раз. Глава 34. Рейд начался рано с утра. Несколько групп игроков переместились вообще ночью. Одна группа была у выхода из данжа, а другая у входа. Мы хотели как можно надежнее перекрыть пути отхода преступников. Да и некоторые из основной группы решили переместиться заранее, якобы для того, чтобы не заявиться туда всей толпой разом. Крайне спорное утверждение, как по мне, но я уже начинаю уставать от попыток доказывать что-либо кому-либо, поэтому просто забил. Благо у меня было чем заняться тем вечером и ночью. Саика осталась верна своей страстной натуре, и мы могли спокойно наслаждаться друг другом, если понятие «спокойно» вообще применимо к тому, что мы вытворяли. Но как это ни называй, А лично я был в самом радужном расположении духа. Даром, что собирался убивать людей. Точка сбора была назначена за пределами города, ближе к донжону, чтобы поменьше мелькать перед глазами зевак. Пускай даже среди игроков было мало тех, кто любил рано вставать, на улице в любом случае кто-нибудь домелькал. Как минимум там были НПС, у которых гильдия убийц могла выкупать информацию. «Все собрались?» – спросил Кляйн, который пришел один из последних. «Только тебя и ждали». Кирита не упустил возможности немного поиздеваться над своим другом. «Отставить балаган», – распорядился Хитклифф, который после вчерашнего был хмурый даже на взводе. «Нам предстоит серьезное и непростое дело». Я на этот пассаж ничего не ответил, хотя мысли в голове роились самые разные. Начиная с психологии, которая призывала давать выход напряжению, в виде юмора, например. С другой стороны, что-то объяснять им было бесполезно. Они гражданские, и никакой опыт игровых рейдов этого не изменит. Убивать нарисованных монстров и убивать реальных людей – это разные вещи. «Ты возьмешь командование на себя, Хитклифф?» Спрашиваю его за всеми этими рассуждениями. «Я думал, что ты хочешь взять ситуацию в свои руки», – заметил лучший танк среди игроков с некоторой заминкой. После вчерашнего он вообще был несколько нервозен и напряжен, хоть и старался это скрыть. «Мне есть чем заняться, да и командир из меня откровенно никудышный», – пожимаю плечами. «По-хорошему мне и в бой не следует вступать, не моя специализация, но что есть, то есть». «В смысле?» – влез Кляйн, которого на регулярной основе гоняли на арене, причем зачастую это делал именно я, а не Сайка. «В прямом, я только хмыкнул на подобное. Мне кажется, я уже как-то пояснял этот момент, но кое-кто, как всегда, пропустил мои объяснения мимо ушей. И у нас действительно есть важное дело и нет смысла стоять тут и трепаться». «Командование?» – односложно спросил Хитклифф. «На тебе. Я буду в первых рядах и постараюсь взять главу гильдии и двух его замов». Потянувшись, я постарался прочувствовать все составляющие виртуального тела. Я щедро делился с этим миром знанием по анатомии, в том числе и анатомии нечеловеческих существ, но полноценное человеческое тело, притом еще и с нечеловеческими характеристиками, пока воссоздать не удалось. Жаль. Я очень надеюсь вытащить из игры информационный образец развитого тела, который смогу воплотить в реальном мире. Если так подумать, то планы у меня наполеоновские. Надо поднабраться сил, разобраться с миром, где я оказался, разобраться с Хроносом, посмотреть, как и из-за чего в этом мире произойдет апокалипсис. Хотя апокалипсис лучше, конечно, предотвратить, и не факт, что он в принципе произойдет. Да и Хронос мне нужен не местный, а тот, что был в мире средневековья, но там я его через подобие достану. Еще и ученики, которых я бросать не собираюсь и сделаю из них хотя бы мистиков, если уж не истинных магов. Кирита успел проклясть собственную поспешность уже раз 10, не меньше. Хотел ведь просто отсидеться в стороне, а в итоге не выдержал и все-таки влез во все это. Так что теперь придется сначала поучаствовать в этом рейде и только потом уходить в отпуск к кошкам полнолуния. Кирита немного покраснел, поймав себя на мысли, что влез в этот рейд исключительно из-за Асуны, старой знакомой, с которой они не раз и не два ходили в рейд. Если хоть кто-то из их общих знакомых узнает об этом, то его репутация будет просто похоронена. Но еще хуже будет, если сама Асуна поймет его мотивы. Кирита даже не хотел представлять себе, как именно она отреагирует. «Зря ты влез во все это», — заметил Такаши, когда они направлялись к донжону. Он выглядел совершенно расслабленным и спокойным, совсем как в те случаи, когда они ходили в рейд на боссов этажей, и это на фоне того, что многие другие нервничают, а то и откровенно боятся. Еще одна странность в копилку к многим другим. Про Такаши вообще ходило очень много слухов, и сам парень как будто специально подкидывал все новые и новые поводы для этих слухов. И когда Кирита познакомился с ним поближе и даже перенял у него несколько фокусов, вопросов и домыслов не стало меньше, скорее уж наоборот. «Я не мог поступить иначе», — Кирита ответил банальной фразой. «Не смог или не захотел?» Такаши чему-то усмехнулся, как будто этот вопрос имел особое значение. Хотя причины не имеют особого значения, ведь речь идет о последствиях. Кирита даже не знал, что ответить на подобное заявление. «Все с тобой ясно», — Такаши хмыкнул, но почти сразу же вернул себе серьезный тон. «В любом случае присматривай за ней, а лучше и вовсе держитесь вместе. Очень уж у меня неприятные предчувствия об этом рейде». Если Такаши хотел поддержать его этой фразой, то получилось у него на редкость отвратительно. Теперь Кирита и сам напрягся еще больше, как будто предыдущего уровня беспокойства ему было мало. Дурное предчувствие само по себе может быть источником беспокойств, а уж предчувствие Такаши он всегда очень хорошо чувствовал, предстоящие неприятности. Кирита какое-то время даже думал, что его наставник просто видит через систему монстров и ловушки, но когда сам Кирита попытался вот так подсматривать логи системы, то чуть не помер. Мало того, что напор информации бьет по мозгам, так еще и местная система отслеживает подобные попытки и тоже карала нещадно. В последний раз ему выписали прямое предупреждение от античит-системы, что если он не уймется, то его аватар будет удален, что автоматически приравнивается к смерти. Есть, конечно, шанс, что у Такаши особые админские права, все же слухи, что он и есть Кейба ходили чуть ли не с первого дня в этой смертельной игре, но Кирита предпочитал отгонять от себя эти мысли. Кейба и так повел себя как конченый психопат, что убил уже более 2000 человек и содержит в неволе еще 8000. Если же на полном серьезе предполагать, что этот безумный ученый заперся тут вместе с ними, еще и пользуясь админскими правами, то это вообще какой-то психопат с комплексом бога. Так что предчувствию Такаши стоило доверять. И это проклятое всеми богами предчувствие сработало. Незадолго до входа в логово гильдии убийц Рейд был остановлен тем же Такаши. Парень тихо прошел к Хитклифу и о чем-то предупредил его, так что глава Рейда тут же дал команду об остановке. Рейд, боевая готовность. Раздался зычный приказ лучшего танка, следом за которым последовала некоторая заминка. Враг уже близко. Услышав это, Кирита нахмурился. До базы противника нужно было еще дойти и дойти прилично. Но пока весь рейд замер, Такаши и Саика медленно и с мечами наголо продвигались вперед. Так что парень быстро понял, что именно произошло. Наблюдение, тихо, но вслух, чтобы подсказать другим, Кирита активировал навык, который позволял видеть следы и скрытые в невидимости объекты. Навыки проходчиков, что каждый день сражались на переднем крае, по умолчанию должны были быть выше, чем у каких-то там преступников с более низких этажей. Вопрос только в том, какие именно навыки качают проходчики. Кирита качал навык наблюдения еще с первого этажа и частенько использовал его для обнаружения ловушек и скрытых врагов, так что без проблем обнаружил как следы, так и несколько скрывающихся врагов. Больше он ничего сделать не успел. Первой в бой вступила Саика-сан, исполнив образцовый кирисига, технику разрезания, которую обычно использовали на валиках из рисовой соломы. Здесь же профессиональный разрез отсек невидимому врагу руку, тут же выкинув его из невидимости. Засад начал один из представителей гильдии Альянс Священного Дракона, но поперхнулся собственными словами. Такаши было не впервой работать с Саико в паре, и без промедлений поддержал удар своей девушки. Еще один росчерк меча, выбивший критический урон, и силуэт неизвестного игрока из гильдии убийц распадается светящимися осколками. Такаши всегда славился своими критическими ударами, это можно назвать его специализацией. Расправа над человеком, да преступником, но живым человеком была быстрой и какой-то даже обыденной. Кирита уже не в первый раз задумался, что боится этой парочки. Что Саика, которая очень уж специфично взмахнула своей катаной, как будто стряхивая кровь. Что Такаши, который, убив человека, даже не поморщился, а тут же нанес еще один удар, поражая еще одного скрывающегося игрока. Бедняга даже не успел прийти в себя, как тоже получил солидную порцию урона. Пока и рейд проходчиков и засада преступников пребывали в шоке и растерянности, Такаши не терял времени и начал планомерно вырезать обнаруженного противника. «Соберитесь!» – орал Хитклифф и командир отдельных отрядов. И опыт многих рейдов на боссов сыграл тут свою положительную роль. Игроки сбросили наваждение и начали включаться в общую битву. Почти все представляли из себя спаянные команды, почти сразу же разбившись на привычные друг другу группы, такими они обычно ходят на мобов или в подземелья. Какого-то строя заранее не обговаривали, просто потому, что гильдия игроков – это небольшой электронный болван с быстро заучиваемым ассетом атак и паттернов поведения. Так что каждый сражался со своими согильдийцами или просто друзьями, кроме Кирита, который привык сражаться либо один, либо в первой линии на босса. И так уж сложилось, что постоянными его партнерами в первой линии были Такаши и Саика. Эта пара работала как одно целое, словно хорошо настроенный механизм, как будто и не замечая той суеты и даже ужаса, который творился вокруг. Такаши действовал в привычном ему стиле, скупой на движение, но точный и смертоносный. Сайка же походила на гейзер горячего пара, порывистая и быстрая. Вот девушка бросается вперед, одновременно выполняя выпад перед собой. Почти эталонный Субэри, она даже на колено в конце припала, вложив в удар всю инерцию и весь вес. Крайне опасный маневр за пределами показательных выступлений Пакинда, но Такаши был на страже и тут же прикрыл свою девушку, хитрым финтом добив раненого ею врага. «Осторожнее», — коротко замечает парень, на несколько мгновений замедляя свой темп, давая Саика подняться. К этому моменту и Кирита к ним присоединился. «Не против прикрыть друг другу спину?» — спросил он, стараясь выглядеть и звучать спокойно. «Лучше бы ты последовал моему совету», — заметил Такаши, не сводя глаз с врагов, которые уже поняли, что прятаться бесполезно и начали формироваться в боевую группу. «Но в целом я не против». «Угу», — отозвалась Исаика, которая не сразу успела спрятать свое лихорадочное веселье от происходящего. Это и в случае с мобами виртуального мира выглядело откровенно странно и пугающе. Видеть же такое выражение лица, когда они тут на двоих уже пару человек откровенно порешили. Кирита лишний раз убедился, что не хочет знать, откуда эта парочка вообще взялась и кто они такие. Но сейчас не время мучиться подобными мыслями. Рейд на гильдию убийц никто не отменял. Более того, действие начало приобретать новый оборот. «Да, не ожидали мы, что у вас найдутся ищейки», — заметил один из преступников, вооруженный неплохим для местного уровня истоком. Как говаривал Вольтер, «только слабые совершают преступления, сильному и счастливому они не нужны», — спокойно заметил Такаши. «Так что я совершенно не удивлен, что вы, недоразвитые макаки, не предусмотрели самый очевидный и простой вариант развития событий». Преступники на мгновение застыли, удивленные такой неподобающей ситуацией репликой. А вот среди проходчиков раздались несмелые смешки. Но удивление было только мгновенным. В следующий же момент парень с истоком неприятно усмехнулся. «Такой же говорливый умник, как про тебя рассказывают, Ниханта Такаши». «Тупое прозвище», — заметил Такаши, которого только что обозвали термином, обозначающим совокупность всех видов японских мечей. «Красноглазый Заза», вступил в разговор и Хитклифф, назвав ник одного из известных членов смеющегося гроба. «Сдавайтесь, и мы переместим вас в тюрьму Железного дворца до окончания игры». «Конечно, спешу и падаю», — усмехнулся Заза, поудобнее перехватывая свое оружие и собираясь первым совершить выпад. «И каковы итоги всего этого безобразия?» — спросил я у Хитклиффа, как у главы рейда, когда резня в тайном убежище закончилась. «Отвратительно», — признал он, с брезгливым презрением осматривая немногих преступников, сдавшихся в плен. «Я тоже перевел взгляд на недобитков. Пускай содержание этих людей в тюрьме ничего не будет стоить другим игрокам, но лично я бы предпочел просто убить их. Из игровой тюрьмы есть способ сбежать или вполне легально освободиться, искупив прегрешение. Как ни посмотри, а все это может и скорее всего обернется проблемами. Мы убили 21 преступника, но и сами потеряли 7, он хмуро пояснил свою мысль. «Это не считая того, что среди захваченных отсутствуют глава гильдии Поха и его заместитель. Конечно, они могли бы быть среди убитых. О нем говорят как о невероятно умелом бойце, такие очень редко умирают в бою тихо и незаметно, поправляю его. Про этого Поха говорят, что он и на переднем крае мелькает, так что его уровень должен быть не сильно меньше нашего». Слухи, Хитклифф одним словом передал свое отношение к подобным источникам. «Пока мы говорили, парочка подчиненных Кляйна тащили того самого Заза, который вел переговоры и назвал меня глупым прозвищем Ниханта. Собирательный термин для статусного оружия Японии очень криво ложится на человека, что всю игру пользуется клинками европейского образца. Но это не первый раз, когда я сталкиваюсь с откровенно странным использованием довольно известных и понятных терминов. Я запомню вас», он почти рычал это, волочась по земле. «Я отсек ему руку и обе ноги. Это и спасло гаденыша от добивающего удара. В общей рубке нет смысла тратить время на окончательное убийство врага», вывел из строя и ладно. «Запомню и достану из-под земли. Когда я почти убил тебя, ты пел по-другому», я усмехнулся на этот собачий лай. «И все еще не поздно решить твою проблему раз и навсегда». Такое предложение несколько охладило его пыл. Заза даже оглянулся, чтобы оценить, как остальные отреагировали на мои слова. Что-то он там увидел, что не заткнулся и продолжил свое вещание. «Да ты сам убийца, ничем не лучше меня или любого другого члена нашей гильдии», — воскликнул он, надеясь, судя по всему, смутить или напугать меня. Я сначала переглянулся с Саика, потом окинул взглядом выживших из рейда, прежде чем с усмешкой ответить на подобный выпад. «Ты ошибаешься, парень, я не такой же, как ты, я намного, намного страшнее тебя и твоих дружков», — была мысль как-нибудь шугануть придурка, может быть, даже еще разок ударить его мечом. Но это не имело смысла. Глупо пытаться произвести впечатление на человека, который только чудом не был убит мной сегодня. Вот уж на кого мне плевать, так это на него. Так что как выберешься из тюремной ямы, ползи ко мне, хоть в виртуале, хоть в реале. Я тебя в любом случае убью. Сказал я это таким тоном, что проняло не только самого будущего смертника, но и стоящих рядом проходчиков. Чувствую, что после таких высказываний обо мне опять поползут какие-нибудь странные слухи. Но да черт с ними, в некоторых случаях подобная репутация может даже сослужить хорошую службу. Слухи слухами, Хитклифф, а нас ждали, пока заволокли дальше. Я продолжил прерванный разговор с лидером рейда. Несмотря на все предосторожности, информация о рейде просочилась, а ведь к ней имели доступ только избранные проходчики. Так что либо Пох сам входит в их число, либо у него там есть очень близкий друг. Судя по всему, Пох – это прозвище, заметил он очевидное. И найти его, пока он не раскроется, будет очень сложно. Думай, и я подумаю, но уже не сегодня. Махнув Саика рукой, я достал кристалл телепортации. Нам пора возвращаться домой. Мы пойдем отдыхать, может быть, даже заляжем на дно на пару дней, пока вся эта буча не успокоится. Да, так будет лучше. Хоть он и кивнул, но лично я сильно сомневался, что так будет лучше. С другой стороны, так будет спокойнее. Мы с Саиком многих убили в этот раз, и моя девушка показала свое упоение боем, что многих могло напугать еще сильнее. Большей части проходчиков будет спокойнее, если хотя бы в течение нескольких дней мы не будем находиться где-нибудь рядом с ними, особенно в боевых зонах, где мечи всегда наголо. Пока я думал над этим, Саика подошла и молча обняла меня. Она явно хотела побыстрее покинуть это место и эту компанию. Чтобы она не мучилась, я быстро активировал кристалл группового телепорта, и мы оказались в тихом городке на третьем уровне Айнкрайда. Вряд ли нас здесь будут искать, и вряд ли тут в принципе будет много игроков. Пойдем, снимем себе жилье, слегка трогаю Саика за плечо, предлагая ей разжать объятия и двинуться в путь. Я опять потеряла контроль, заметила она глухо. И хотя это были знакомые слова, но я не чувствовал от нее той безнадеги и опаски, как раньше. Она была недовольна собой, но больше не боялась моей реакции на происходящее. «Как думаешь, теперь прочие проходчики заклеймят меня убийцей? Думаю, после моих слов они скорее уж будут думать, что это я злостный преступник, который тебя испортил. Да уж, Такаши, ты постоянно умудряешься говорить что-нибудь лишнее и ненужное», она хмыкнула, но объятия так и не разжала. «Давай вернемся домой. Слишком уж долго мы тут пробыли. Как скажешь, легко соглашаюсь». Имея возможность возвращаться из любого путешествия чуть ли не в ту же минуту, я совершенно не переживал о том, чтобы куда-то вернуться. Так что я наклонился к своей девушке за поцелуем. «Пора возвращаться домой». Глава 35. И снова они вернулись в тот же миг, как уходили. Уж сколько чудес Саика видела, а к некоторым до сих пор привыкнуть не может. Все эти заигрывания со временем были действительно необычными. Они переместились в будущее в тот момент, когда возвращались от мастеров Рёдзенпаку, в тот же момент они и вернулись. В этот раз чувство просветления и простоты мира не было, ну или оно было просто не таким ярким, как в прошлый раз. Мир все еще казался ярким, но что-то все же было не так. В этот раз что-то не так. Она поделилась своими впечатлениями с Такаши. Или мне кажется, не кажется, Такаши коснулся ее плеча, и чувство неправильности на некоторое время пропало, но вскоре все равно вернулось. Мы долгое время пробыли там, в нарисованном мире. Это накладывает определенный отпечаток. Вскоре чувство неправильности пройдет. Выдав эту многозначительную, но малопонятную фразу, Такаши подхватил ее под локоть и неспешно пошел к станции монорельса. Саика некоторое время думала над его словами, пытаясь самостоятельно их разгадать. Пускай она и не мечтала когда-нибудь стать такой же особенной, как Такаши, но хоть немного шевелить мозгами хотелось бы, чтобы уж совсем не теряться на фоне своего парня. Прогуливаясь рядом с Такаши, она вслушивалась в свои ощущения и всячески всматривалась в окружающий мир. Все выглядело странным, привычным и непривычным одновременно. Но, как и сказал Такаши, чувство неправильности быстро прошло, как бы Саика за него не цеплялась. И все же, что это за странное чувство такое? Так и не найдя ответа самостоятельно, Саика решила обратиться за разгадкой к Такаши. «В прошлый раз я чувствовала, что мир как будто стал полнее и больше. Сейчас же все казалось мне каким-то неправильным. Ты находилась на разных этапах развития. В то же время нарисованный мир Инкрада тоже не стоял на месте и потихоньку развивался», — начал Такаши спокойным голосом. «В прошлый раз ты сама еще только начала переходить на энергетический и информационный план существования, а Инкрад же был скуден на детали и особенности. Поэтому, вернувшись в реальный мир, ты увидела его сложным и более полным, без упрощений. Сейчас же тот мир стал сложнее». Саика начала догадываться, что именно произошло. «Это тоже. Но ты и сама изменилась. Ты уже научилась чувствовать энергию и информацию вокруг себя. Пока больше энергию и во многом интуитивно, без глубокого понимания. Но начало уже положено. Так что это было просто мое непонимание новых энергетических потоков и информационных волн?» — спросила Саика, пытаясь уловить суть из сказанного Такаши и припоминая все, что он говорил на этот счет. «В какой-то степени, да. Даже не понимая, ты чувствуешь и перестраиваешься под мир. При этом с тобой остается частичка иного мира. В своем теле ты несешь часть его законов и особенностей. Со временем научишься разбираться в своих ощущениях и даже путешествовать между мирами, закон которых несешь в себе самостоятельно». «Да как странно», — Саика покачала головой. Дальше до монорельса они шли молча. Саика продолжала вслушиваться в себя, пытаясь отыскать те самые изменения и ощущения, которые только что описал Такаши. Попрощавшись с Саика на ее станции, я поехал дальше, домой. Успехи моей девушки не могли не радовать. Она уже может чувствовать тонкие материи, пускай пока слабо, и по большей части без участия сознания, но даже этот результат был хорош. В имеющихся у меня знаниях значилось, что очень во многих школах чародейства и мистицизма неофиты тратили годы, прежде чем им удавалось подступиться к этому уровню. Жаль только, что я точно так же храню знания о мирах, где этот навык был врожденным, и даже дети могли это делать. О грустных вещах лучше просто не думать, особенно с учетом того, что я собирался обучать еще несколько учениц. Последняя мысль заставила несколько поморщиться. Приключения в виртуальности позволяли на время забыть обо всех планах и делах, которые требовалось сделать. Вот только те самые планы и дела никуда с концами не делись. Время, проведенное в виртуальности, не прошло даром. Я развивался и становился сильнее. В принципе, сейчас я уже сильнее себя из времен противостояния с Вотаном. И в принципе мог бы победить этого башка без особых проблем. Сам Вотан уже сдох, укус Цербера. Один из самых мощных мистицизмов, связанных с ядом. Сильнее только король ядов, способный убивать даже бессмертных, но настолько темную магию я не желаю трогать даже палкой. Но помимо Вотана во всей той ситуации был еще один бог. Я не забыл фокус, выкинутый Хроносом, и уж точно не собираюсь прощать вероломного бога. А значит, надо начинать нащупывать путь к ублюдку. Все же мне нужен не любой из бесчисленных отражений Хроноса, а именно тот самый, что меня опрокинул. А значит, нужно отыскать тот мир и тот момент, где это произошло, и отследить путь, которым все произошло. Легче сказать, чем сделать, особенно с учетом того, что известный мне путь идет через родной мир всей нашей компашки путешественников во времени, и по-хорошему туда надо бы вернуться всем вместе. Вообще, можно было бы там и оставить как минимум часть группы, но как-то это дерьмом попахивает. Сам сижу в цивилизованном мире, вместе со своей семьей, а остальных кинул в постапокалипсисе. Крысиный поступок, как ни крути, но взять их туда все же было бы хорошо. Если я вернусь в тот же момент один, без них, то они выпадут из времени мира. Вернуть их туда, конечно, можно, но это лишняя возня, еще и с шансом конкретно так налажить и самому вместе с ними выпасть. В итоге мы можем вернуться в родной мир где-нибудь через пару веков. Осталось только решить, как подать всю эту идею остальным. Имея некоторый опыт общения с этой кодлой, я уже предчувствовал очередные переливания из пустого в порожнее. Кто бы знал, как иногда хочется просто проклясть их, чтобы были послушны и не лезли со своим мнением всегда и везде. Но это будет делом будущего. Сейчас же мне докучают совершенно другие личности. Святая земля не примет чужаков. Начинаю бормотать заговор против следящих и поисковых духов, которые начали меня преследовать. исчезни, дитя потустороннего мира. Несколько духов природы, что сновали вокруг, тут же развоплотились. Знакомая техника, мастер школы Феникса пользовался похожей. Вот только вряд ли бы это был Маккинси, с которым мы, по времени этого мира, виделись меньше часа назад. Но помимо самого Кинсия на ум приходит только Матун, да и весь остальной орден Феникса, который мог бы заинтересоваться мной и известными мне техниками. Надо бы чем-нибудь занять этих китайских культиваторов, чтобы не мешались под ногами, вопрос только в том, что именно делать. Ронять на храм ордена метеорит видится мне слишком радикальным решением, да и не факт, что это именно они. Мало ли толкователей снов в мире, как я и говорил Матуну, все когда-то кем-то было уже придумано. Поэтому, для начала, нужно прояснить, что это вообще происходит. И раз уж у местных принято посылать друг к дружке духов, то можно сделать ответный жест. Заодно сделаем местным небольшой намек. Выйдя на своей станции монорельса, я не пошел сразу же домой, а решил сначала свернуть в небольшую подворотню. Мне нужно было укромное местечко, чтобы провести ритуал призыва посланника. И надо же было такому случиться, что тихое местечко было уже занято. Да и не сказать, что там было очень тихо. Уже на подходе к нужному месту можно было услышать звуки борьбы и крики. Это было любопытно, а потому я решил не искать новое место для ритуала, а посмотреть, что же там происходит. А происходило там достаточно неожиданное зрелище. Довольно щуплая девчонка, в забавных штанах с одной штаниной, месила сразу четырех парней, щедро раздавая им пинки. Двое ее противников были вооружены битами. Еще один держал в руках длинную цепь, которая скорее мешала ему, чем служила оружием. Ну а последний был здоровенной детиной, поперек себя шире, и выше всех остальных больше, чем на голову. Вот только девушке это нисколько не мешало. Она сначала танцевала против всей четверки разом, явно выпендривается, но делает это достаточно осторожно. Как только стало понятно, что она не вывезет, все усилия девушки тут же были сосредоточены на самом здоровом противнике. Всего пару ударов по голове, и здоровый шкаф падает на землю. «Босс!» Тут же заорали другие бандюки. Я на это только глаза закатил, что за подростковая драма. «Ах, так это был ваш босс?» С усмешкой, за которой она пыталась скрыть одышку, спрашивает девушка. «Значит, можно считать, что на этом ваша банда закончилась». К первой девице подошла еще одна, одетая в ливрею дворецкого 18 века. То, что это была именно девица, а не жеманный парень, я определил по походке. Но сейчас не о том. Девушка в ливрее дворецкого подала девушке с одной штаниной полотенце, чтобы та утерла пот. «Мальчики, с остальными вы справитесь сами», вытеревшись и вернув полотенце, девица махнула стоящим чуть в стороне парням, и те принялись радостно месить оставшуюся тройку противников. Месиво длилось недолго. Малолетняя шпана не планировала никого убивать или калечить. Просто отоварили мелкое хулиганье и заявили, что те теперь подчиняются банде Рагнарёк. Рагнарёк, да, так как меня до сих пор никто не замечал, я решил подать голос. Вроде бы Кеничи говорил, что у него проблемы с неким Рагнарёком. Ты еще кто? Тут же всполошилась девица с одной штаниной. А есть разница? Мне действительно было интересно, что она на это ответит. Вот только она не спешила отвечать. Я просто прохожий, который ищет тихое местечко. Но мое местечко было занято вами. Мы уже закончили здесь, усмехнулась моя собеседница, но осеклась, когда ее помощница склонилась к ней, чтобы что-то прошептать. Погоди-ка, ты сказал Кеничи? В смысле Сирахама Кеничи? Да, он, киваю. Хочешь подраться по этому поводу? Девушка оказалась значительно умнее, чем обсуждаемый Кеничи и его друг-боксер, в драку не полезла, осмотрела меня с ног до головы, о чем-то подумала и отмахнулась. «Не, с меня сегодня хватит», на меня помахали рукой. «Так что до встречи, мистер просто прохожий». Что примечательно, никто из ее подчиненных не возражал подобному решению. Не то чтобы я настаивал на каком-то продолжении этой ситуации, уж тем более я не заинтересован в драке. Было бы откровенно странно сначала рассуждать о битве с Богом, а потом пинать гопников в подворотне. Но я как-то уже привык, что на любой мой вздох мир как будто сопротивляется мне и подкидывает приключения на пустом месте. Тут же такая встреча, есть общий знакомый, а никакого приключения. Да даже угрозы, в духе «выбирай друзей разумно», не было. Забавно. А что насчет вас? Проводив удаляющихся бойцов этого непонятного Рагнарёка, перевожу взгляд на побитых гопников. «Вызвать скорую? Не надо», — огрызнулся один из парней, поднимаясь с земли. От скорой больше проблем, чем помощи, сами справимся, добавил второй, ощупывая ребра. Я и сам видел, что за пределами некоторой побитости они не пострадали. Даром, что у некоторых были биты, обрезки труб или уже упомянутая цепь. Но все это было как реквизит. В основном все месили друг дружку руками и ногами. Самодельное оружие использовали больше для запугивания. По крайней мере со стороны победителей. Проигравшие толком ничего и не успели показать. Это казалось ироничным. Кучка молодых людей, что играет то ли в молодежных бандитов, то ли в уличных бойцов. По ходу дела подминая под себя все другие подобные группировки. Не знаю, чего хотят добиться люди, что организовали все это, но все может закончиться как пшиком, и весь этот Рагнарёк просто развалится, либо же все выльется в какую-нибудь трагедию, в хоть сколько-нибудь благоприятный итог не верится, и хотя, по-хорошему, вся эта возня должна просто пройти мимо меня, но некоторое любопытство все же было, я в любом случае планировал сотрудничать с мастерами из Рёдзанпаку, особенно с Сигуры, так что можно будет посмотреть за Киничи, он сам говорил о конфликте с этой бандой, а девчонка с одной штаниной узнала его имя. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока же я думал, побитые парни убрались из переулка, оставив меня одного, чтобы проверить, что никого постороннего рядом нет, прикрываю глаза рукой. Простой магический жест сопровождался столь же простым заклинанием. Я вижу то, что бесконечно, мираж предстанет наяву. Вообще это было заклинание видения невидимого, но сама механика заклятия может позволить видеть очень многое. Чтобы видеть скрытое, нужно сместить свое зрение с физического на эфирный план. А там уже можно будет видеть все, соглядатаев, спрятавшихся в тени, их души, невидимых посланников, вообще все. Слежки никакой не было, как и посторонних людей вообще. Зато увидел несколько духов, силу которых не ощущал до этого. Я уже успел забыть, что перед отправкой во времена короля Артура мной был проведен ритуал благословения стражей четырех сторон света.